дядя Эндрю и его кабинет немедленно исчезли. На мгновение все смешалось. Затем Дегре ощутил, что внизу под ним тьма, а сверху льется нежный зеленый свет. Сам он ни на чем не стоял и не сидел, и не лежал, ничто его не касалось. И он подумал... Наверное, я в воде. Нет, я под водой. Он испугался и тут же головой вперед вырвался на мягкую траву, окаймлявшую маленький прудик. Поднявшись на ноги, он не задыхался и не хватал воздуха ртом, что странно, если ты только что был под водой. И самое странное, одежда его была суха. Пруд, небольшой, словно лужа метров три, находился в лесной чаще. Оглядевшись, Дигарь насчитал штук 10 таких прудов, не меньше. Тишина тут стояла невообразимая, какая-то густая и сонная. Удивительно, что Дигарь забыл, почему он здесь. Во всяком случае, он не думал ни о Полле, ни о дяде, ни даже о маме. Если бы его спросили, откуда ты взялся, он сказал бы, наверное, я был здесь всегда. Тут он увидел, что недалеко на траве лежит какая-то девочка. Она как раз просыпалась. Кажется, я тебя где-то видела. И мне кажется, давно ты здесь? Всегда. Ну, не знаю, очень давно. И я тоже. Нет, ты только что вылез из прудика. Да, правда. А я и забыл. Знаешь, наверное, мы правда виделись. Что-то я такое помню. Что-то вижу. Какое-то место. И мальчик с девочкой совсем как мы. Они где-то жили, что-то делали. Наверное, это сон. Я тоже видел сон про мальчика и девочку. Они жили в соседних домах и полезли куда-то по балкам. У девочки было грязное лицо. Нет, ты напутал. Это у мальчика. Ой, что это? Где? Вот. Это морская свинка. Смотри. К ней привязано желтое кольцо. Кольцо! И у меня такое же, и у тебя! Вспомнила! Мистер Кеттерли, дядя Эндрю! Так вот, куда он нас отправил. Что ж нам делать? Взять свинку и вернуться домой? А куда нам спешить? Нет, спешить надо. Здесь слишком спокойно, сонно, понимаешь? Если мы сдадимся, мы заснем и останемся тут навсегда. Здесь очень хорошо, а у нас противный дождь. Да, но домой вернуться надо. Кстати, а как вернуться домой? А это я знаю. На нас желтые кольца, они переносят сюда. А у меня в кармане 2 зеленых кольца, они перенесут домой. Ну так давай поменяем кольца и прыгнем в пруд. Стоп, Поле. Мне пришла в голову мысль. Очень хорошая. Куда ведут другие пруды? То есть как? Ну, к нам, в наш мир, мы вернулись бы через этот пруд. А через другие? Может, каждый ведет в какой-нибудь мир? Я думала, мы уже в другом мире. Ну, ты же сам говорил. И дядя Эндрю. Да ну его дядю. Ни черта он не знает. Сам, небось, никуда не нырял. Ладно, ему кажется, что... Есть наш мир и второй, другой. А если их много? Значит, этот лесной один из них? Нет. Я думаю, что это вообще не мир. Это промежуточное место. Как это? Ну, это как коридор с множеством дверей. Каждая дверь в другой мир. Как Какая красота! Лес между мирами. Ну вот, любой пруд годится. Давай нырнем-ка вон в тот. Постой, Игорь, давай отметим сперва наш первый. А то как мы вернемся домой? Ладно, я надломлю вот эту ветку. Давай руку. На. Меняем кольца. Угу. Раз. Два. Два. Колдовство сработало. Они пролетели сквозь воду, сквозь тьму и увидели непонятные очертания предметов. Ноги их ощутили какую-то твердую поверхность. Потом все стало в фокус. Ну и местечко. Очень противное. Прежде всего они заметили, что здешний свет не похож ни на солнечный, ни на газовый, ни на свет свечей, вообще ни на что. Он был тусклый, невеселый, багряно-бурый. Окружающие их предметы не давали тени. То ли гроза сейчас будет, то ли затмение. Какая странная погода. Да и замок весь как будто после пожара. Как ты думаешь, живет тут кто? Нет. Это руины. А, слышишь, как тихо? Послушаем еще. Это сердце стучит. Вот-вот выскочит. Идем домой. Думаю, ничего не видели. Давай хоть оглядимся. Нечего тут смотреть. Ну а зачем волшебные кольца, если боишься смотреть на другие миры? Это кто боится? Да ты вот смотреть не хочешь. Куда ты пойдешь, туда и я. А не понравится, исчезнем. Угу. Давай снимем зеленые кольца и положим их в правый карман. Только помни, желтые в левом. Не лезь в карман, а то тронешь и все. Ой, здесь словно никого не было тысячу лет. Очень уж стены ветхие. Ой, вон та вот-вот свалится на нас. Ну, если стояли до сих пор, значит, не упадут. Главное, ступать тихо, а то от звука и свалится. Знаешь, как лавина в горах. Они взобрались по большим ступеням и прошли анфиладу комнат. Таких огромных, что просто голова кружилась. Им то и дело казалось, что они выйдут на воздух и увидят, что за земли окружают невиданный замок. Но всякий раз оказывались еще в одном дворе. Наверное, тут было очень красиво, когда здесь жили люди. Тикари, смотри, золотые двери. И одна приоткрыта. Пошли. Постой, надо посмотреть. О! Да там полно народу. Видишь? Ага. Видишь? Сидят в креслах вдоль стен. А что же они совсем не шевелятся? Как статуи. Это, наверное, музей восковых фигур. Подойдем поближе. Олли, конечно, заинтересовали наряды. Нет красок, чтобы их описать. Скажу лишь, что на голове у каждой фигуры сверкала корона. Одежды же были самых различных цветов. Алые, серебристые, густолиловые, ярко-зеленые, расшитые странными цветами и причудливыми зверями. И на коронах, и на одеждах сверкали драгоценные камни. Заколдованный. Разве ты не чувствуешь? Тут все заколдовано. Я сразу понял. Какие хорошие. Они шли вдоль длинного ряда, всматриваясь в лица. Эти мужчины и женщины были не только красивы, но и добры. Однако, пройдя несколько шагов, дети заметили, что лица чем дальше, тем надменнее и важнее. К середине ряда они были сильными и гордыми, но какими-то злыми, потом просто жестокими. Самая последняя, дама удивительной красоты в невиданно богатых одеждах, глядела так гордо и так злобно, что просто дух захватывало. Что бы все это значило? Смотри, посредине стол, а на нем что-то лежит. Это колокол подвешен. А вот и молоток. Тяжелый, золотой, наверное. Вот удивительно. Давай позвоним. Нет, постой. Тут что-то написано. И правда. Но мы все равно не поймем. Ну почему? Поймем, наверное. Конечно, письмена были старинные. Но как это ни удивительно, они становились все понятнее. Просто колдовство начало действовать. И скоро они прочли, что было написано на каменном столе. Так, позвонишь, на меня не пеняй. Беды разбудишь. Устоишь, до смерти страдай, счастлив не будешь. Не стану я звонить. Зачем нам беды? А что ж нам, страдать до смерти? Нет уж, спасибо. Теперь ничего не поделаешь. Сиди, значит, дома и гадай, что было бы. Только с ума сойдешь. Какой ты глупый. Зачем же страдать? Нам и не важно, что бы случилось. И это же колдовство. Заколдуй, ты будешь страдать. Я уже страдаю. Оно действует. А я нет. И тебе не верю. Ты притворяешься. Конечно, ты ж девчонка. Девчонкам ничего не интересно, кроме сплетен и всякой чепухи, кто в кого влюблен. Сейчас ты очень похож на своего дядю. А при чем тут дядя? Мы говорили, что... Как это по-мужски? А ты не отвечай. Как это по-женски? Ты обезьяничаешь. Ой, буду я называть женщиной такую малявку. Это я малявка? Что ж, не стану тебе мешать. С меня хватит. Очень гадкое место. А ты воображала. Стой! Поли, не трогай кольцо! Оправдать я его не могу. Могу только сказать, что потом он очень жалел о том, что сделал. Он крепко схватил Полли за руку, отодвинул локтем другую ее руку, дотянулся до молотка и... Спасибо, хоть кончилось. Полли и Дигори, разинув рты, смотрели друг на друга. Но вот в дальнем целом углу что-то зашумело. Они быстро обернулись и увидели, что одна из фигур, самая последняя, поднимается с места. Когда она встала, дети увидели, что она очень высока. Не только одежда и корона. Сверкание глаз, изгиб губ говорили о том, что это великая властительница. Она заметила детей и быстро подошла к ним. Кто разбудил меня? Кто разрушил чары? Кажется, я. Ты? Ты? Да ты же простой мальчик. Сразу видно, что в тебе нет королевской крови. Как ты посмел сюда войти? Мы из другого мира и попали к вам по волшебству. Это правда, мальчик? Да. Подними голову, смотри мне в глаза. Ты не волшебник. Знака на твоем лице нет. Наверное, ты слуга какого-нибудь чародея. Колдовал он, а не ты. Колдовал мой дядя. Тут оставаться нельзя. Дворец скоро рухнет. Если не выйдем через минуту-другую, нас засыплет. Идемте. Давайте руки. И ты, девочка. Оля не хотела идти с ней за руку, но не успела она опомниться, как большая и сильная рука схватила ее левую руку. Какая она противная. И сильная какая. Может, руку сломать. И ведь левую руку держит. Теперь я не достану желтое кольцо. Правую руку в левый карман незаметно не сунешь. Ай, главное, чтобы она про кольца не узнала. Хоть бы тикаря не выдал. Ах, жаль, нельзя с ним поговорить. Королева провела их длинным проходом в настоящий лабиринт зал, лестниц и двориков. Всюду по сторонам рушились потолки и стены. И одна арка упала сразу после того, как они под ней прошли. Приходилось бежать рысцой, хотя сама королева шагала в полном спокойствии. Ой, ой, ой, какая она смелая и сильная какая. Одно слово, королева. Надеюсь, она расскажет, где мы. Страшно, что молчите. Вот эта дверь в подземелье. Туда водили на пытки. А тут, смотрите, пиршественная зала, где мой прадед перебил 700 вельмож, прежде чем они выпили вина. У них были мятежные мысли. Они подошли к огромным дверям, то ли из черного дерева, то ли из черного металла, закрытым на засовы. Не успел Дигори подумать о том, что путь к спасению для них закрыт, как королева подняла руку и, выпрямившись особенно гордо, что-то прошептала. Двери дрогнули, словно шелковые гардины, и... Только кучка пыли осталась. Так ли могуч твой хозяин? Молчишь? Но это я узнаю, а ты запомни. Вот что я делаю с теми, кто стоит у меня на пути. Яркий свет и холодный воздух хлынули им в лицо. Дети стояли на высокой террасе, с которой открывался удивительный вид. Да и небо над ними было необычным. Солнце светило тускло, стояло слишком низко, оно было очень большое и вроде бы старше нашего, словно устало смотреть на мир и вот-вот умрет. Гляди на то, чего никто не увидит. Таким был Чар, великий город, столица властелинов, чудо света, быть может, чудо всех миров. Есть такие владения у твоего дяди? Нет, у него... Теперь здесь царит молчание. Но я глядела на город, когда он был полон жизни, и сразу, в единый миг, по слову одной женщины, он умер. А кто эта женщина? Я! Я последняя владычица мира, королева Джедис. Мне с детства достался в наследство секрет королей. Все во власти прекрасных, голубых, а не красных, благородных кровей. Холодное сердце, холодное сердце и власть, холодное сердце и власть. Вот моя страсть. Исключительность и уникальность удел королей. страсть. Дети стояли потупившись. Ну что тут скажешь после таких слов? Но Дигори все-таки сказал. А как же люди? Какие люди? Простые, которые здесь жили. Они же вам ничего не сделали. Что за чушь? Я королева, они мои подданные. Не повезло им, однако. А, я забыла, ты и сам из таких. Тебе не понять государственных интересов, запомни. То, что нельзя тебе, можно мне, ибо я великая владычица. Наш удел высок, и мы одиноки. Что же вы сделали? Я всех заколдовала. Ты видел? Мои предки погружали в сон самих себя, когда уставали править. И я, заколдовав всех, присоединилась к ним, чтобы спать, пока кто-нибудь не позвонит в колокол. Скажи, твой мир хоть немного повеселее? По-моему, он гораздо лучше. Ну что ж, идем туда. Собственно, там нет ничего интересного. Вам будет скучно, смотреть не на что. Ничего, знаете. Скоро там будет на что посмотреть. Нет, вам не разрешат у нас колдовать. Глупый детеныш, твой мир будет ползать у меня в ногах. Говори скорее заклинание и пошли. Полли, какой ужас! Ой, неужели ты боишься за своего дядю? Если он выкажет мне должное почтение, я сохраню ему жизнь и власть. Я не собираюсь бороться с ним. Наверное, он великий чародей, если сумел послать тебя сюда. Он король твоего мира? Нет, нет, что? Ты лжешь! Все чародеи короли. Разве может презренный люд овладеть тайнами? Хорошо, молчи. Я и так все знаю. Пользуясь своими чарами, твой дядя увидел в зеркале отблеск моего лица и, плененный моей красотой, послал тебя сюда, чтобы умолить меня и отвести к нему. Отвечай. Угадала я? Не совсем. Совсем не угадали? Какая чепуха, честное слово. Это еще что? Ой! И она ловко схватила Полли за волосы на самом затылке, где больнее всего. При этом, конечно, она выпустила ее руку и руку Дигори. Быстрее, Полли! Хватай кольцо! Зачарованный мир сразу исчез. Откуда-то сверху забрезжил мягкий зеленый свет. Как хотелось Полли и Дигори поскорее очутиться в нашем мире. Но их приключения еще только начинаются.